По уши, свалившись во враг у опушки леса, я видел, как ушел мой поезд. А потом была ночь в глухом лесу. Бессонная, холодная, солнце уже заходило, и не было никакого шанса вернуться в город. А на станцию я идти боялся. Сколько раз я представлял себе, как проведу один ночь в лесу. Но на деле все казалось труднее. Может быть, от чувства невыполненной задачи. Поражение давило на меня, и греясь у костра я хотел только одного — очутиться рядом с мамой в теплой постели своего дома. Утром, выйдя на дорогу вдалеке от станции, я на попутках вернулся в Петрозаводск. Теперь уж без всякого настроения. Из Петрозаводска я помню только девушек с длинными волосами и голубыми кристально чистыми глазами, а еще длинные прямые, как волосы девушек, проспекты и улицы. Один из проспектов прямиком вел к осанистому зданию ФСБ. Еще помню блестящую гладь Онежского озера, такую же нежную и чисто голубую, как глаза ФСБшника на дежурстве. Пристроившись к экскурсии, я узнал, что Петрозаводск основал Петр I. Тогда-то я впервые подумал, если этот город — заводской район Питера, то какой же сам Питер? У себя на Волге я жил в заводском районе химиков, в бараках между Цементным и Химмашем. Гулять мы всегда выбирались в живописную центральную часть города. Тогда-то, видимо, и зафиксировалось в моем сознании, что центр города должен быть гораздо шикарнее окраин. И вот сейчас я думал, раз Петрозаводск — это пригород Питера, раз он такой чистый и красивый, рабочий район, то какой же должен быть сам центр Питера? К тому же у меня был план номер 2. Если лесом не вышло, то можно пробиваться в Финляндию морем. Я хотел, прикинувшись туристом, проникнуть на паром, соединяющий Питер и Хельсинки. По плану 2 я и начал действовать. Изображая из себя туриста, я попал в этот город, который открывает море возможностей, в город подростка, в город преступления и наказания, где собирался либо умереть и сгнить, либо стать великим, потому что в этом городе музея третьего не дано. Но вначале, чтобы не сгнить сразу на улице от здешнего климата и нескончаемого дождя, я ночевал в подвалах и на чердаках старых коммуналок, третьего не дано. Сколько раз мне предстояло сталкиваться с этими крышами и подвалами, и вечно этот сырой климат и промозглое низкое небо. А, вот, наконец, и великий Хатим пришел-таки. Идет, улыбается издалека, сверкая своими серебристыми эстетскими очками с тонким стеклом и начищенными до блеска безупречно черными английскими ботинками. В своем благородно-сером костюмчике с галстуком, в короткой вельветовой теплой куртке и с толстым, разбухшим кожаным портфелем. Что сказать? Большой человек, юридический консультант государственной корпорации, занимающийся торговлей оружием. Студент последнего курса универа, будущий юрист-международник, Хатим из весьма состоятельной семьи. Его отец какой-то высокопоставленный чиновник, к тому же Хатим старший в нашей террористической группе. «Здравствуй!» — протягивает Хатим руку, улыбаясь своей обезоруживающей улыбкой. «Привет, здоровайся я!» «Как у тебя дела?» «Что нового?» — спрашивает Хатим, по-прежнему улыбаясь, хотя я знаю, что больше всего его сейчас интересует другое. «Принес я или нет?» Но точность расчета — вежливость королей. «Нормально!» — бросаю в урну сигарету и, не выдерживая резины этикета, говорю. «Я тебе принес то, что нужно». «Отлично!» — еще шире улыбается Хатим, и мы идем с ним по проспекту в парк. Я ждал Хатима, чтобы передать информацию о месте проживания директора гостиницы, в которой будет проходить конгресс, и план самой квартиры. За его хоромами мы собирались установить наблюдение и хотели в нее проникнуть, если получится, чтобы залезть в его домашний компьютер, где, как мы выяснили, он хранит много полезной информации о саммите и конгрессе. А еще я должен был согласовать наши дальнейшие действия. Дисциплина, прежде всего. «Отлично», — говорит Хатим, выслушав мой подробный отчет. «Теперь нужно установить наблюдение и устроить проникновение, желательно без взлома», — продолжаю я. «Коды, скорее всего, поменяют перед самым заветным днем». «Да, нам нужны новые коды и шифры», — говорит Хатим. «Придется тебе это взять на себя, Ирак. Больше это организовать некому. Ты же знаешь, ребята занимаются подготовкой оружия». «Ясное дело, что нужны, — думаю я, — нужны не меньше, чем бомбы. Тебе придется последить за этим домом. Хотя не знаю, будет ли хоть какой толк. Возьми в помощники более-менее свободных толковых ребят. Наблюдение уже установлено с сегодняшнего дня, — говорю я. Сегодня на дежурстве Баталь и Дженк. Отлично. Тогда дальше действуйте по обстоятельствам». Глава вторая. Али. Каждому в жизни хоть раз попадается такой аэровокзал. Из стекла и серого бетона, как пустой перевернутый стакан. Про подобные, которому люди говорят, не будет ничего удивительного, если он в конце концов разлетится в дребезги. В конце этой истории. Рассыплется от пинка зазевавшегося прохожего на мелкие осколки или будет разбит о стену. Стакан аэровокзала рядом с блестящими, словно килька, взлетно-посадочными полосами, над которыми хищными чайками кружились белые лайнеры, то стремительно снижаясь к сверкающей глади, то снова взлетая ввысь. А вокруг клочьями вчерашних газет разбросаны заснеженные поля и дома. Стакан прижат к земле, к ее гулам и тревогам. Слышно, как дребезжит стекло от пролетающих лайнеров. Что сейчас, интересно, чувствуют пассажиры и встречающие, которые находятся у самого днища стакана, там, в зале ожидания на втором этаже? «Рейс номер 8 задерживается» или «Рейс номер 8 захвачен террористами и в данный момент по их требованию направляется в город Г», скажет металлически утробным голосом диктор, словно через стакан. Словно он напуганный до полусмерти свидетель, стремящийся изменить до неузнаваемости голос или напугать сам. А может, он равнодушно, словно сообщает в эту минуту, что рейс номер 108 прибыл к терминалу номер 8, но от самого сообщения на душе станет как-то теплее и веселей. Потому что именно на рейсе 108 в этот самый аэропорт прибыл наш мужественно перенесший первый свой перелет Али. Весь этот полет Али не находил себе места на мягком, покрытом ворсом сиденье. Он то с нетерпением, как на воздушных подушках, взмывал с ним вверх, то, стремглав, попадая в воздушную яму, падал вниз. Потому что сердце Али тоже скакало вверх-вниз вместе с ковровыми дорожками самолета, по которым, как по подиуму, бортпроводницы разносили чай и барбариски. Скакало кузнечиком по стеблям цветов, то взлетая в предвкушении возможной встречи, то проваливаясь в пятки в страхе за ее исход. Стоило ли ему вообще отправляться в столь рискованное и далекое путешествие, чтобы еще хоть раз, хоть одним глазком увидеть Аллу? Не харам ли это, не запретный ли плод, что своим нектаром и ароматом и цветом приглашает, притягивает в мягкую ворсистую плоть персика все летающие создания? Ведь в само это путешествие Али попал благодаря фиолетовому галстуку, кончики которого трепетали на ветру, словно фиолетовый дым из-под колес паровоза, подгоняемый протяжным гудком органчика. Раньше Али путешествовал только на автобусах и поездах. Этот дым, словно продолжение языков пламени, вырывающихся из груди юноши. Сердце Али горело, потому что он, наконец, достиг того города, куда, по слухам, с своим мужем-бизнесменом уехала жить его возлюбленная Алла. Да, есть такие аэропорты, про которые говорят, не будет ничего удивительного, если они скоро будут захвачены террористами. Потому что им не составляет особого труда просочиться сквозь таможенные погранично-регистрационные службы, пронеся сквозь рентгены датчики не садовые ножницы или пакетик с маковой пыльцой, а свое взрывоопасное сердце.